Заря Эроса. За 8 лет школы в жизни каждого из нас произошло значительное событие. Из 10-летних детей мы постепенно превратились в 16-летних, 17-летних, 18-летних созревших юношей, и природа стала заявлять о своих правах. Это пробуждение представляется исключительно личной проблемой, которую каждый взрослеющий человек должен решать самостоятельно и которая, на первый взгляд, отнюдь не предназначена для публичного обсуждения. Но для нашего поколения тот кризис вышел за пределы своих границ. Он совпал одновременно с пробуждением в другом смысле, ибо научил нас впервые критически оценивать тот общественный строй, в котором мы выросли, и его устои. Дети и даже молодые люди в основном готовы вначале относиться с уважением к законам общества. Но они подчиняются их нормам лишь до тех пор, пока видят, что они неукоснительно соблюдаются и всеми другими. Одна лишь фальшивая нота у учителей или родителей неминуемо заставляет молодого человека с подозрением, а стало быть, более проницательно смотреть на все окружающее. И нам понадобилось немногое, чтобы обнаружить, что все те авторитеты, в которые мы до сих пор верили, школа, семья и общественная мораль, во всем, что относилось к сексуальности, вели себя до странного ханжески, и даже более того, что они от нас требовали, здесь скрытности и притворства. Ибо об этих вещах 30-40 лет тому назад думали иначе, чем в наши дни. Быть может, ни в какой области общественной жизни не произошло по ряду причин женской эмансипации, фрейдовский психоанализ, спорт и физическая культура, самостоятельность молодежи, в течение жизни лишь одного поколения таких коренных перемен, как в отношениях между полами. Когда пытаешься определить особенности буржуазной морали 19 столетия, которая в сущности была викторианской, и сравнить с сегодняшними, более свободными и более естественными нравами, то ближе всего к истине было бы сказать, что та эпоха трусливо уходила от проблемы сексуальности и с чувства неуверенности в себе. Прежние, еще неподдельные религиозные времена, в частности, строго пуританские, решали задачу проще. Преисполненные искренней убежденностью, что чувственное желание есть происки сатаны, а волнение плоти, распутство и грех, авторитеты Средневековья лишь подступили к проблеме, и строжайшими запретами, особенно в кальвинистской Женеве, под страхом смерти, утвердили свою жестокую мораль. Напротив, у нашей терпимой, давно уже не верующей в дьявола и вряд ли еще верующей в Бога эпохи, не достало решимости на столь радикальную анафему. Она воспринимала сексуальность как стихийное, а потому тревожное явление, которое невозможно было включить в нравственность и нельзя было признать при свете дня, потому что всякая форма свободной, внебрачной любви противоречила буржуазному приличию. И вот для устранения этого противоречия та эпоха пошла на необычный компромисс. Она ограничила свою мораль тем, что хотя и не запрещала молодому человеку отправлять свою половую жизнь, но требовала, чтобы этим непристойным делом он занимался по мере возможности незаметно. Если уж сексуальность нельзя было устранить из мира природы, то она хотя бы не должна быть видимой в мире нравственности. Было, следовательно, заключено молчаливое соглашение не обсуждать этот досадный комплекс ни в школе, ни в семье, ни в обществе и подавлять все, что может напомнить о его наличии. Школа и церковь, светское общество и правосудие, газета, книга, мораль упорно избегали всякого упоминания проблемы. И к ним постыдным образом примкнула даже наука, чьей непосредственной задачей должен был сразу стать непредвзятый подход ко всем проблемам этой сообразной с законами природы непристойности. Но и она капитулировала под предлогом, что подобные скабрезные темы науки недостойны. И сколько ни просматривай книг того времени, философских, юридических и даже медицинских, всюду видишь, как авторы, словно по сговору, со страхом уходят от всякого обсуждения. Когда ученые-правоведы на своих конгрессах обсуждали способы более гуманного отношения к заключенным и моральный ущерб, наносимый пребыванием в исправительных заведениях, они боязливо обходили эту проблему. И психиатры, хотя во многих случаях им было совершенно ясно происхождение некоторых истерических заболеваний, не решались сознаться в истинном положении вещей. И у Фрейда можно найти упоминание, что даже его почтенный учитель Шарко признался ему ненароком, что хотя он и знает настоящую причину, никогда, однако, публично не оглашал ее. Менее всего могла в ту пору так называемая изящная литература отважится на правдивое изображение, потому что ей в качестве удельного владения отведено было лишь эстетически прекрасное. В то время как в былые века писатель не боялся рисовать честную и исчерпывающую картины культуры своего времени, в то время как у Дефо, у Аббата Прево, у Филдинга и Ретифа де ля Бретона встречаешь все еще неискаженное изображение действительности, эта эпоха считала, что имеет право лишь на показ целомудренного и возвышенного, а не непристойного и низкого. Поэтому в литературе XIX века обо всех блужданиях, опасностях и сомнениях молодежи большого города едва ли находишь и мимолетное упоминание. Даже если писатель отважно отмечал существование проституции, то полагал, что обязан облагородить ее, и причесывал героиню под даму с камелиями. Итак, перед нами странное явление. Если современный молодой человек, чтобы узнать, как боролась за жизнь молодежь предыдущих поколений, откроет романы даже самых больших мастеров того времени, произведения Диккенса и Такерея, Готфрида Келлера и Бьёрнсона, он, если не говорить о Толстом и Достоевском, которые, будучи русскими, стояли за гранью европейского псевдоидеализма, найдет исключительно приукрашенное и темперированное изображение событий, потому что все это поколение было ограничено в своей творческой свободе велением времени. И ничто не обнаруживает более явно крайнюю нетерпимость этой патриархальной морали и ее сегодня уже непередаваемую атмосферу, чем то, что и этой литературной сдержанности было недостаточно. Можно ли постигнуть, за что такой исключительно беспристрастный роман, как «Мадам Бовари», был публично запрещен французским судом как безнравственный? Поверить ли, что во времена моей молодости романы Золя считались порнографическими, или что такой добропорядочный классик повествовательной прозы, как Томас Гарди, вызвал бурю негодования в Англии и в Америке? Какими бы сдержанными они ни были, эти книги уже слишком много поведали об истинном положении дел. И в этом тлетворном, густонасыщенном парфюмерии воздухе мы росли. Эта лживая и лицемерная мораль недомолвок, как кошмар, давлела над нашей юностью. И так как в результате всеобщего заговора умолчания отсутствуют подлинные литературные и культурно-исторические документы, не так-то просто реконструировать то, что кажется уже неправдоподобным. Оттолкнуться, правда, есть от чего. Достаточно лишь взглянуть на моду, ибо мода целого столетия, дающая наглядное представление о вкусах времени, невольно разоблачает также и его мораль. И действительно, не назовешь случайным то, что сегодня, в 1940 году, когда в кино на экране появляются женщины и мужчины в костюмах образца 1900 года, публика в любом городе, в любой деревне Европы или Америки, дружно разражается неудержимым хохотом. над этими странными фигурами вчерашнего дня, как над карикатурами, смеются даже самые несведущие люди. Смеются над ней естественно, неудобно, негигиенично, непрактично разряженными глупцами. Даже нам, кто еще помнит своих родителей, теток или подруг в этих нелепых одеяниях, тем, кто сами в детстве ходили в точно таких же смешных облачениях, кажется каким-то дурным сном, чтобы подобному дурацкому наряду безоговорочно могло подчиниться целое поколение. Уже мужская мода, высокие крахмальные воротнички, отцы-убийцы, которые делали невозможным любое свободное движение, черные, повиливающие хвостом, сковывающие фраки и напоминающие печные трубы цилиндры, вызывают веселье. Но каково же было тогдашней даме в ее обременительном, неестественном, любой деталью насилующем естество наряде? Талия перетянута, как у осы, корсетом из жесткого китового уса. Нижняя часть тела, в свою очередь, широко раздута громадным колоколом. Шея скрыта до подбородка, а ноги до пят. Волосы вздымаются бесчисленными локонами и завитками над величественно покачивающимся шляпным сооружением. На руки даже в самое жаркое лето натянуты перчатки. Сегодня эта ископаемая дама, несмотря на благоухание, которое она распространяла, несмотря на украшения, которыми она была обременена, и на дорогие кружева, рюши и серьги, производит впечатление беспомощного, достойного жалости существа. С первого взгляда ясно, что женщина, закованная в броню подобного туалета, как рыцарь в доспехе, не могла уже больше свободно, легко и грациозно двигаться, что каждое движение, каждый жест и в итоге все ее поведение в таком костюме должны были стать искусственными, неестественными, противоестественными. Уже сам облик дамы, не говоря о светском воспитании, одевание и раздевание представляли хлопотную процедуру, которая была просто невозможна без чужой помощи. Сначала надо было сзади, от талии до шеи, застегнуть бесконечные крючки и петли, совместными усилиями прислуги затянуть корсет, а длинные волосы, напоминая молодым людям, что 30 лет тому назад все женщины Европы, кроме нескольких десятков русских студенток, отращивали волосы до пояса, завить при помощи щипцов и уложить локонами, пригладить щеткой, расчесать, и пока парикмахер, приглашаемый ежедневно, шпиговал ее уймой булавок, шпилек и гребней, на нее напяливали множество нижних юбок, жилеточек, жакетов и блузок, под которыми, как в луковице под шелухой, окончательно исчезали следы ее женской индивидуальности. Но в этой бессмыслице был свой резон. Линии женского тела при помощи этих манипуляций скрадывались настолько основательно, что жених за свадебным столом не имел ни малейшего представления, какой уродилась его спутница жизни, стройной или сутулой, полной или тощей, какие у нее ноги, короткие и кривые или стройные. Это нравственное время отнюдь не считало предосудительным, если для соответствия всеобщему идеалу красоты приходилось спускаться в обман, подделывая волосы или грудь и другие части тела. Чтобы выглядеть настоящей дамой, женщина должна была всеми силами скрывать свои натуральные формы. По сути дела, мода послушно следовала основному принципу все той же моральной тенденции времени, главной заботой которого были маскировка и сокрытие. Но эта премудрая мораль совершенно забыла, что если перед чертом захлопнуть дверь, он все равно влезет в окно. Наш теперешний, более искушенный взгляд сразу подмечает в этих нарядах, которые всемерно стремились убрать малейший намек на наготу и естественность, отнюдь не благопристойность их, а, напротив, до неприличия откровенное подчеркивание половых различий. В наше время юноша и девушка, оба высокие и стройные, с чистыми лицами и с короткой стрижкой, внешне похожи друг на друга, и уже одно это располагает их к товариществу. Зато в ту эпоху все было по-другому. Мужчины носили на показ длинные бороды или на худой конец закручивали мощные усы, как издалека видимый признак мужественности, в то время как женский корсет делал вызывающе приметным такой специфический атрибут, как грудь. Так называемый «сильный пол» резко отличался от слабого, также и осанкой. От мужчины требовалось, чтобы он выглядел решительным, по-рыцарски благородным и дерзким. От женщины казаться робкой, скромной и недоступной. Охотник и добыча, а не равный и равная. Из-за этой утрированной поляризации во внешнем облике должно было усилиться и внутреннее, эротическое напряжение между полюсами. И таким образом общество того времени добилось своей лицемерной манерой скрывать и умалчивать как раз обратного тому, к чему стремилось. Ибо поскольку оно в своем нескончаемом страхе и ханжестве постоянно выслеживало во всех сферах жизни, в литературе, искусстве, одежде, безнравственность, чтобы пресечь ее проявление, оно было вынуждено тем самым беспрерывно помышлять о безнравственности. Поскольку оно беспрерывно расследовало, что могло бы быть неприличным, оно находилось в неизбывном состоянии надзирательства. Во всем приличию мерещилась тогда смертельная опасность в любом жесте, в любом слове. Возможно, сегодня еще и поверят, что в то время считалось предосудительным, если женщина для занятий спортом или игр надевала брюки. Но как сделать понятным то нездоровое жеманство, из-за которого не дозволялось, чтобы с ее уст сорвалось само слово «брюки»? Она должна была, если уж нельзя было обойтись без упоминания столь низкого и опасного предмета, как мужские брюки, произносить «костюм для ног» или специально придуманное уклончивое обозначение «невыразимые». Чтобы, к примеру, двое молодых людей одного круга, но разных полов, без присмотра предприняли загородную прогулку, такое было совершенно немыслимо, или более того, первой была мысль, что при этом должно что-нибудь случиться. Подобное совместное времяпрепровождение было допустимо лишь в том случае, если молодых людей неотступно сопровождали какие-нибудь надзирающие лица, матери или гувернантки. Молодые девушки даже в самое жаркое лето не могли играть в теннис в коротких платьях, а уж тем более с голыми руками. Случись такое, был бы скандал. А если порядочная женщина клала в обществе ногу на ногу, то мораль находила это ужасающе безнравственным, ведь из-за подола могла бы выглянуть щиколотка. Даже явлением природы, даже солнцу, воде и воздуху не было позволено прикасаться к обнаженной коже женщины. В море они передвигались с трудом в тяжелых костюмах, одетые с ног до головы. В пансионах и монастырях девушкам полагалось, чтобы забыть, что у них есть тело, даже обычную ванну принимать в длинных белых рубашках. И совсем это не сказка и не преувеличение, что женщины доживали до старости, и никто, кроме акушерок, супруга, да еще тех, кто впоследствии обмывал их мертвые тела, не видел ни линии их плеча, ни колена. Все это сегодня, через 40 лет, представляется небылицей или комическим преувеличением. Но, тем не менее, этот страх перед всем телесным и естественным проник из высших сословий в гущу народа с быстротой массового психоза. Разве можно себе сегодня представить, что на рубеже веков, когда первые женщины отваживались сесть на велосипед или при верховой езде в мужское седло, крестьяне швыряли в смельчаков камнями? Что в то время, когда я еще ходил в школу, венские газеты целые полосы отводили дискуссиям о вызывающе безнравственном новшестве. Балерины придворной оперы танцевали без трико. Что когда Айседора Дункан в своих подлинно классических танцах впервые показала из-под белой, к счастью, не спадавшей до пола туники, вместо обычных шелковых туфелек голые ступни, это стало невероятной сенсацией. Теперь представим себе юношей, которые созревают в эту пору неусыпного внимания. Какими смешными должны были им казаться эти опасения за приличие, которому вечно что-то грозит, как только они поняли, что покрывало морали, которые тайком хотели набросить на все эти вещи, само-то изрядно потерто, и в нем полно прорех и дыр. В конце концов, нельзя ведь было избежать того, чтобы кто-то из 50 гимназистов встретил своего учителя в одном из тех темных закоулков или случайно в кругу семьи подслушал, что та или другая весьма уважаемая особа сама не без греха. И действительно, ничто не повышало и не обостряло нашего любопытства в такой степени, как эти шитые белыми нитками способы утаивания. И поскольку естественному не давали развиваться свободно и открыто, то любопытство открывало для себя подземные и в большинстве случаев не очень чистые источники. У молодежи всех сословий из-за этого подавления чувств ощущалось подспудное перевозбуждение, которое выражалось по-детски беспомощно. Наряду с придворным театром, которому надлежало выражать идеалы времени, со всем его благородством и незапятнанной чистотой, имелись театры и кабаре, которые служили исключительно заурядной пошлости. Повсюду подавленное влечение теми или иными путями пробивалось наружу. Таким образом, в конечном счете, по сути своей, то поколение, которому было ханжески отказано в любом разъяснении, в любом непринужденном общении полов, оказалось в тысячу раз более предрасположенным к эротике, чем сегодняшняя молодежь с ее более высокой свободой любви. Ибо лишь то, в чем отказано, вызывает страстное влечение, лишь запретное вызывает желание. И чем меньше видят глаза, чем меньше слышат уши, тем больше работает воображение. Чем меньше воздуха, света и солнца допускали к телу, тем больше истома застила разум. В итоге давление общества на молодежь вместо более высокой нравственности воспитало в нас лишь недоверие и ожесточение против всех и вся. С первого дня нашего пробуждения мы инстинктивно чувствовали, что своим умолчанием и утаиванием эта бесчестная мораль пыталась отнять у нас то, что по праву принадлежало нашему возрасту, и что она принесла в жертву давно отжившей условности наше стремление к правде. Эта общественная мораль, которая, с одной стороны, допускала частным образом наличие сексуальности и ее естественных проявлений, а с другой ни за что не желала признать это публично, была таким образом вдвойне лживой. Ибо если на поведение молодых мужчин она один глаз закрывала, а другим даже подбадривающе подмигивала, пусть обточит себе рога, говорили тогда на добродушно подтрунивающем семейном жаргоне, то по отношению к женщине она трусливо закрывала глаза и притворялась слепой. Что мужчина чувствует влечение и имеет на это право, это должна была молча признать даже условность. Но то, что влечение может в той же мере овладеть и женщиной, что жизнь на земле для своих вечных целей нуждается также в женской полярности, прямо признать это означало бы разрушить само понятие святости женщины. И в результате до Фрейда было общепризнанной аксиомой, что существо женского пола не может иметь никаких телесных желаний, пока они не разбужены мужчиной. А это, разумеется, было допустимо лишь в браке. Но так как воздух, особенно в Вене, даже в те моральные времена был полон опасных эротических микробов, то девушке из хорошего дома следовало со дня рождения до того дня, когда она шла со своим супругом к алтарю, жить в совершенно стерильной обстановке. Чтобы обезопасить молодых девушек, их ни на мгновение не оставляли одних. У каждой была гувернантка, которой надлежало следить за тем, чтобы девушка, упаси Господи, не ступила и шага за порог без присмотра. Девушек доставляли в школу, в танцкласс, на уроки музыки под охраной и точно так же забирали оттуда. Каждая книга, которую они читали, просматривалась, а главное, молодых девушек постоянно занимали, чтобы отвлечь от возможных опасных мыслей. Они должны были учиться играть на рояле, петь и рисовать, знать иностранные языки, историю искусства и литературы. Их учили и переучивали. Но при этом, стараясь, насколько это возможно, передать их обществу столь образованными и прекрасно воспитанными, одновременно с опаской заботились о том, чтобы относительно естества они пребывали в непостижимом неведении. Девушке из хорошей семьи ни в коем случае не подобало иметь представление об анатомии мужского тела, о том, как рождаются дети, ибо ангел должен был вступать в брак не только телесно нетронутым, но также и совершенно чистым духовно. «Хорошо воспитана» — эти слова применительно к юной девушке в ту пору означали «далека от жизни». И это незнание жизни у женщин того времени — иногда продолжалось до конца их дней. Еще и поныне меня потешает курьезная история с моей теткой, которая в первую брачную ночь возвратилась в родительский дом и категорически заявила, что ни за что не желает видеть этого ужасного человека, за которого ее выдали замуж. Он ненормальный, он настоящий садист, ибо предпринял серьезнейшую попытку раздеть ее, и лишь с трудом ей удалось спастись от этого явно нездорового поползновения. Но я не могу не сказать и о том, что, с другой стороны, это неведенье придавало тогдашним молодым девушкам некую таинственную прелесть. Эти неоперившиеся создания догадывались, что подле и вне их собственного мира существует другой, о котором они ничего не знают, и не смеют ничего знать, и это делало их любопытными, тоскующими, мечтательными и привлекательно беспомощными. Когда их приветствовали на улице, они краснели. Найдутся ли еще в наше время юные девушки, умеющие краснеть? Когда они оставались наедине друг с другом, они шушукались и без конца хихикали, точно слегка хмельные. Полное ожидание всего того неизвестного, от чего их отрешили, они представляли себе жизнь романтически и в то же время испытывали стыдливость, что кто-нибудь вдруг обнаружит, как сильно их тело жаждет ласки, о которой они не знали ничего определенного. Какое-то смятение постоянно определяло их поведение. Они ходили иначе, чем современные девушки, тело которых знакомо со спортом, которые легко и непринужденно чувствуют себя среди молодых мужчин, как равные среди равных. Уже за 1000 шагов можно было в ту пору по походке и по манерам отличить молодую девушку от женщины, которая уже познала мужчину. Они были больше девушками, чем сегодняшние девушки, и меньше женщинами, своей необычайной хрупкостью, подобной тепличным растениям, которые тянутся вверх под стеклом, в искусственно подогретой атмосфере и защищены от любого неприятного дуновения, умело взращенный плод воспитания и культуры.